Перемены в людях и событиях, произошедшие после воскресения, могли бы оказать большую пользу при доказательстве подлинности этого события. Эти перемены демонстрируют истинность доктрины с этой исключительно важной и особой точки зрения. Одним из важных свидетельств подлинности воскресения является большая перемена в учениках Христа, если мы сравним их перед и после воскресения. Писание указывает, что до воскресения они были совершенно разочарованными, испуганными, считая, что все потеряно, когда их Господь и Учитель умер. Лука в главе 24, стихе 21, приводит иллюстрацию этому состоянию учеников. Мы читаем о беседе, происходившей между двумя учениками Господа, которые говорили: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, то есть Христос, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Казалось, не было никакой надежды на то, что Христос сможет вернуться к ним через воскресение. И когда Он воистину вернулся, они не могли поверить своим глазам, что видят Его воочию. Тем не менее, когда они в этом убедились после ряда доказательств, они исполнились радости. История с апостолом Павлом является прекрасным примером такой перемены. Человек, отвергавший Христа и преследовавший его последователей, стал Христовым апостолом. Когда мы читаем о проповедях Павла на тему воскресения, когда мы слышим его заявление о том, что Христос воскрес из мертвых, мы становимся свидетелями воистину разительной перемены. Их поведение до и после воскресения было совершенно нормальным и понятным человеческим поведением. И хотя Господь упрекнул их за недостаток веры, Он сделал это с любовью. Ибо те люди, которые сопровождали Его на протяжении всего Его земного служения, продолжили после воскресения то дело, которое было начато Христом, и они были готовы завершить его. Воскресение и Христова Церковь. Именно воскресение Христа наделило верой и силой христианскую Церковь с самого ее зарождения. Эти вера и сила стали отличительной характеристикой церкви с самого начала. В день Пятидесятницы, например, после проповеди и объявлений Петра, из числа его слушателей, состоящих из евреев и язычников, к верующим прибавилось 3000 вновь обращенных. И этот рост церкви продолжался и далее, когда другие апостолы и апостол Павел проповедовали народу о воскресении Христа. В книге «Деяния апостолов» 17:18 о Павле сказано: «Он благовествовал им Иисуса и воскресение». Фактически, Павел и ранние христиане придавали воскресению такое большое значение в церкви, что Павел выступил по этому поводу со следующим сильным заявлением: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Вы еще во грехах ваших». 1 Коринфянам 15:14-17. Воскресение и первый день недели. Другим важным, с нашей точки зрения, доказательством подлинности воскресения является тот факт, что службы богопоклонения проводятся в первый день недели. В этот день ученики обычно собирались для преломления хлеба, то есть соблюдения обряда причащения и общения вокруг Слова Божьего. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел беседовал с ними. Деяния апостолов 27. И начиная с первого века новой эры, христиане так и продолжали эту традицию. С нашей точки зрения, это сильный аргумент в пользу подлинности воскресения. И именно факт воскресения внес изменение празднования богопоклонения с субботы на первый день недели. Значение воскресения. Либеральные теологи обычно отрицают факт воскресения, утверждая, что это совершенно невероятно, чтобы Христос мог восстать из мертвых. Они также отвергают все те места в Священном Писании, в которых говорится на эту тему, предпочитая придавать этим текстам чисто духовное значение, а иногда истолковывая их в совершенно другом смысле, хотя они и не в состоянии объяснить, почему эта тема занимает такое важное место в Писании. Как мы уже сказали, воскресение Христа явилось Божьей печатью одобрения Его Сына и Его заместительной жертвенной смерти. И это позиция ортодоксальная или евангельская. Верующие христиане во всем мире признают воскресение как исторический факт, как Божий акт и центральную точку христианской веры, наряду со смертью Христа и верой в Него. Возможно, самое главное и самое славное значение Христова воскресения для Церкви заключается в том, что оно служит залогом и доказательством будущего воскресения святых. Писание подтверждает эту великую истину. Апостол Павел, давая указания Коринфской церкви, подчеркивает факт телесного воскресения Христовых верующих. Он подчеркивает этот факт и в других своих посланиях. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». 1 Коринфянам 15:20-23. Христос воскрес в славном теле воскресения, состоящем из плоти и костей, но отличавшемся от обычного человеческого тела со всеми его ограничениями. В послании к верующим филиппийцам Павел также повторяет заявлением о воскресении святых и говорит, что Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Филиппийцам 3:21. Павел также заявляет, что мы все изменимся во мгновение ока, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 1 Коринфянам 15:51-52. Итак, утешайте друг друга словами сиими, говорит он. Таким образом, как мы попытались показать на основании Писания, Христово воскресение считается доказательством или заверением относительно будущего воскресения детей Божьих во всем мире. Мы еще поговорим об этой великой истине и надежде на вечную жизнь. Воскресение святых является частью настоящего и будущего дела нашего Господа Иисуса Христа. а также продуктом или результатом его собственного воскресения. И он не только воскрес из мертвых, но и является сегодня Господом над всем сущим, достойным поклонения и доверия со стороны всех тех, кто еще до этого момента не открыл перед ним своего сердца и своей жизни и не принял его спасения. Его руки всегда простерты к каждому, кто принимает его слово и верует, что он есть Господь и Спаситель.